Брат, этот день прошел спокойно, и следующий тоже. Зарядившие дожди привнесли в окружающий мир холод и сырость, которая проникала в подъезды, в коридоры, в квартиры, напоминая о непременной осени. Но осень-то хоть отопление есть, а сейчас, летом, дожди и холод были совсем неуместны, и Милослав отчаянно мерз. Отсыревшая постель, потеки на стенах ванной, вечная лужа на подоконнике, вздувшийся паркет, пузыри штукатурки. Сейчас, после посещения пятой квартиры, собственная нищета и убогость были еще более заметны. Он заслуживает лучшего. Он даже знает, как получить это. Нужно лишь решиться. И он пытался, настраивался, сидя у окна, вглядываясь в сизо-свинцовую муть, расплывшуюся за стеклом. Она искажала формы и цвета, превращая тот застекольный мир в сюрреалистическое подобие реального. В реальном для Милочки не было места. Сейчас, глядя на дождь, он снова оживлял воспоминания, собирал обиды. Теперь их было гораздо больше, чем прежде. И в каждой из них, косвенно ли, прямо ли, но виновата была Дашка. Это она убила Желочку и подставила его. Она обрекла на унижение и муку. Сколько он тогда вынес? Сначала следствие, допросы, его непонимание и память, в которой все смешалось. Унизительный развод, суд, тюрьма, показавшаяся адом. Грань его, Милочкиной, жизни, когда он сидел и думал, как бы покончить с собой. Повеситься или по вене полоснуть? Смирение, привычка, изменение всего и вся вокруг. Нет, ад не стал раем, а человекообразные твари, с которыми довелось делить жизнь там, не превратились в людей. Скорее уж Милочка сумел приспособиться и выжить. Сначала он мечтал о мести, в мельчайших деталях рисуя свой триумф, а главное — унижение. Дашка, Серж, Сонька, посмевшие бросить его, хотя обещала любить. Он собирался мстить всем жестоко и беспощадно, нанося удары точные, болезненные, но не смертельные. Однако жизнь снова все перевернула. Каким образом Сержу удалось узнать его тайну? Милослав до сих пор и не понял, списал произошедшее на связи брата. Но факт оставался фактом. Его посадили на цепь страха, лишили возможности мстить, обезопасили. А потом Серж передал секрет Дашке. А та сумеет распорядиться. Ну и пускай. Сколько лет прошло, а он все еще боится. Чего? Умерли все? Или сроки давности вышли? Да, именно так. Нечего дрожать. Он просто слишком привык жить в ожидании. И снова телефон. На этот раз сотовый. Номер незнакомый. Но Милочка больше не боится. Ему снова удалось изменить себя. Да? Он подумал, что надо бы сменить трубку, а то старая уже тяжеловатая, да и исцарапанная. Здравствуйте. А могу я услышать Милослава Вацлавича Скужатского? Тонкий девичий голосок был полон такой неподдельной радости, что Милочка поневоле улыбнулся. «Можете, это я. Тогда вам просили передать привет от жихаря. Да, погодите минутку, вот сейчас. Ага. Привет, Милка, встречай. Сегодня в 9 на стороженке. Поговорим. Девушка запнулась. Где-то рядом раздался шепот, шелест, звук стекла, сталкивающийся со стеклом, шум проезжающей мимо машины. До свидания, попрощалась незнакомка. Милослав не ответил. Милослав стоял с закрытыми глазами, прижимая трубку к груди. Сердце вдруг налилось свинцом. Зря он решил, что прошлое мертво.